Глава 17. Около полуночи Джо проснулся и разбудил товарища. В воздухе висела какая-то томительная, зловещая духота. Мальчики сбились в кучу и жались поближе к огню, несмотря на то, что ночь была страшно душная. Они сидели смирно, вслушиваясь и выжидая. Позади костра все тонуло в непроглядном мраке. Вдруг что-то сверкнуло, озарило мимолетным блеском листву и исчезло. Потом опять блеснуло, поярче, и еще в ветвях деревьев пронесся слабый вздох. Мальчики почувствовали на своих щеках чье-то дыхание и затрепетали при мысли, что это пронесся дух ночи. Затем стало тихо, и вдруг опять зловещий блеск молнии, осветивший с необычайной яркостью и отчетливостью каждый стебелек травы у костра и три бледных, испуганных детских лица. По лесу прокатился гром и замер, отдавшись вдали глухим рокотом. Пронесся холодный ветер, зашелестев всеми листьями сразу и раскидав пепел вокруг костра. Снова блеснула молния, и моментально вслед за тем ударил гром. Мальчикам казалось, что от этого грохота деревья валятся им на голову. Среди наступившей тьмы они в ужасе прижимались друг к другу. По листьям застучали первые крупные капли дождя. «Живее, ребята!» «Палатку!» — крикнул Том. Они бросились бежать в рассыпную, спотыкаясь о корни и разрывая лианы. В лесу бушевала страшная буря, и все со стоном гнулось под ее напором. Ослепительные молнии сверкали почти непрерывно одна вслед за другой, и каждая сопровождалась оглушительным ударом грома. Дождь палил, как из ведра, и поднявшийся вихрь гнал его полосами по земле. Мальчики с криком звали друг друга, но вой бури и громовые удары совершенно заглушали их голоса. Тем не менее, они один за другим добежали-таки до палатки и укрылись под ней, продрогшие, сцарапанные, вымокшие до нитки. С платья их ручьями текла вода, но каждый был рад уже тому, что у него есть товарищи по несчастью. Разговаривать им нельзя было, если бы даже буря не заглушала их голосов. Так свирепо хлопал над ними старый парус. Гроза все усиливалась. Наконец ветром сорвало парус, и он закружился по воле вихря. Мальчики, схватив друг друга за руки, поминутно спотыкаясь и набивая себе синяки, бежали под защиту большого дуба, стоявшего на берегу. Теперь битва стихий была в полном разгаре. Под непрерывным блеском молнии в небесах, на земле, в этом свете без теней все вырисовывалось необычайной ясностью. Наклонившиеся деревья, внизу вздувшаяся река, вся белая от пены, брызги вспененных лесных ручьев, смутные очертания высоких утесов на другом берегу, выглядывавших сквозь тучи, гонимые ветром и сквозь густую завесу дождя. То и дело какой-нибудь лесной великан, павший в бою, с треском валился, ломая молодые деревца кругом. Неослабевающий грохот грома прорывался теперь отрывистыми взрывами, резкими, сухими, наполнявшими душу невыразимым ужасом. Под конец гроза напрягла все силы и забушевала с беспримерной яростью. Казалось, она разорвет остров в куски, сожжет его, вырвет с корнем деревья, сметет его с лица земли. То была страшная ночь для бесприютных детей. Но, наконец, бой утих, и стихии начали успокаиваться. Раскаты грома становились все глуше. Мало-помалу в лесу водворилась опять тишина. Мальчики вернулись в свой лагерь, порядком напуганные, но оказалось, что им все таки сравнительно повезло. Так как большая смоковница, под которой они устроились на ночь, была сожжена молнией и превратилась в развалину, а их не было под ней, когда разразилась катастрофа. Все в лагере промокло насквозь, огонь потух. Мальчики, подобно всем людям, были непредусмотрительны и не приняли никаких мер к его сохранению. Это в особенности было неприятно, так как все трое промокли до костей и дрожали от холода. Они очень красноречиво выражали свое огорчение, но потом заметили, что огонь пробрался так далеко под большой пень, у которой он был разложен, что несколько угольков остались незалитыми. Мальчики принялись за дело, собирая хворост и кору с внутренней стороны защищенных деревьями пней, и, наконец, благодаря их терпеливым усилиям, им удалось развести огонь. Они навалили туда больших веток, развели целый костер и опять воспрянули духом. Над огнем они высушили свою промокшую ветчину и поужинали. А затем уселись возле костра и до утра толковали о своем приключении. Спать все равно было негде, так как кругом не было ни одного сухого местечка. С первыми лучами солнца наших героев стало одолевать дремота, и они улеглись на берегу, на морском песке. Когда солнце порядком припекло их, они поднялись и уныло стали готовить себе завтрак. но и поев, они чувствовали себя разбитыми. Все тело ломило, в душу опять закрадывалась тоска по дому. Том подметил эти зловещие признаки и делал все, что мог, чтобы развеселить своих товарищей. Но их не тешили ни шарики, ни цирк, ни купание. Он напомнил им о великой тайне, и ему удалось вызвать проблеск веселья. Том воспользовался этим, поспешил заинтересовать их новой выдумкой, предложив им оставить на время разбойничество и для разнообразия сделаться индейцами. Эта мысль показалась им заманчивой. Они мигом разделись и, вымазавшись с ног до головы черной грязью, стали полосатыми, как зебры. Причем, конечно, все были вождями. А затем все двинулись в лес, чтобы напасть на английский поселок. Мало-помалу они разделились на три враждебных племени, с воинственным кличем выскакивавших из засады и кидавшихся одно на другое, убивая и скальпируя неприятеля тысячами. Бой был жарким, и, следовательно, мальчики остались довольны. К ужину они собрались в лагерь голодные и счастливые. Но тут возникло затруднение. Враждующие индейцы не могли преломить вместе хлеба гостеприимства, не заключив предварительно мира между собой, а при этом было прям-таки невозможно не выкурить трубки мира. Они никогда не слыхали, что при заключении мира можно было обойтись без этого. Двое из них почти пожалели, зачем они не остались пиратами. Но иного выбора не было. И, принуждая себя казаться веселыми, насколько это было возможно, они по очереди затягивались из трубки. И что же? Под конец они были рады своему превращению в дикарей, так как все-таки они от этого кое-что выиграли. Оказалось, что теперь они могут уже немного курить, не имея потребности идти разыскивать потерянный ножик. Если им и было немного не по себе, то не настолько, чтобы это являлось серьезным неудобством. Понятно, они поспешили воспользоваться таким благоприятным обстоятельством и после ужина для практики повторили опыт с полным успехом. Благодаря этому вечер прошел очень приятно. Они ликовали, гордились и были так счастливы своим новоприобретённым умением, словно им удалось скальпировать и содрать кожу с шести племен за раз. Оставим их курить, болтать и похваляться, и займемся другими.